Западня. Не в свои я села сани, не хочу судьбы такой. Умный муж мой вечно занят, а года текут рекой. А сосед такой красивый, он к любви всегда готов. И была я с ним счастливой в ту недолгую любовь. Ничего себе ситуация. Муж пришел, а ты у меня. Эта сложная комбинация называется западня. Как два выстрела, два взгляда. Это ж надо так смотреть. Где мне взять немножко яда, чтоб глотнуть и умереть? У подруг моих годами, как во тьме живут мужья, как обеими ногами в западню попала я. Ничего себе ситуация. Муж пришел, а ты у меня. Эта сложная комбинация называется западня. Бьюсь, как пойманная птица, не пойму, что делать мне. Надо ж было очутиться в этой страшной западне. Что искать во мне причины? Я жила, судьбу дразня. Вы же взрослые мужчины. Разберитесь без меня.